1919 год. Интервенция. Французская, английская, германская, японская, американская. Интервенты в Батуми, интервенты в Архангельске, Владивостоке, Баку, в Одессе. В Одессу интервенты входили весной. Российская империя, вернее, остатки ее, обломки, встречали их пышно, встречали торжественно. Знаменитая лестница в Одесском порту переполнена народом. Белогвардейские офицеры в мундирах и при орденах. Солидные господа в панамах, канотье и сверкающих цилиндрах с толстыми золотыми цепочками на объемистых животах. Щеголи, немного поистрепавшиеся в передрягах революции, но со свежими бутоньерками в петлицах. Юнкера, священники, гимназисты и гимназистки, дамы в буа и шляпах с перьями. И у всех в руках цветы, цветы, цветы. В первых рядах встречающих мадам Ксидиас, знаменитая банкирша и фабриканша, ее сын, гимназист Женя, и репетитор Жени Мишель Воронов. Впрочем, некоторым он известен и под другой фамилией. Корабли интервентов вот-вот будут в порту. Женя Ксидиас, не отрываясь, смотрит на море в старинную подзорную трубу. Что ты видишь? Говори же, почему ты молчишь? Я вижу штыки. И капралы ругаются. И золотые плюмажи, и походные кухни. И кресты почетного легиона. А сзади, я вижу, еще идут пароходы. Ты барабаны, мамочка. Все Воронов, он видит барабаны. А более интересного ты ничего не увидишь, Женя? Да, много ты увидишь через этот старый клестир. О, это старинная вещь, все Воронов. Она у нас в роду 3 поколения. Может быть, через такую кишку смотрел Колумб, когда он подплывал к берегам Весты. Эту кишку купил мой дед. Он был вор. Женя, опять начинаешь свои штуки? Да-да. Мой прадед был греческий рыбак, нищий. Мой дед стал одесским контрабандистом золота. Моя матушка пустила это золото в оборот, банкирша. А я это золото промотаю. Я хочу быть пролетарием. На пристани появились трое. Король одесских бандитов Филька и его постоянная свита Шулера Мерцаки и некто Мария Токарчук. Филька с восхищением разглядывает мадам Ксидиас. Какая гагара! Какая богатая гагара! Ох, мадам Ксидиас, будете вы моей пациенткой. Будет мокрота! Будет мокрота! Квас потечет! Квас потечет! Ты, мокрушница, потише. У самого парапета встречаются 2 господина, вполне петербургской, но явно потрепанной наружности. И вы здесь? Как вам нравятся одесситки? Здесь вся империя. Ничего, правда? Она сжалась в комок у моря. Напоминают парижанок. Но она начнет разворачиваться с сегодняшнего дня. Да, пожалуй, немного толстоваты, киевлянки тоньше. Сначала до Киева, потом до Харькова, потом до Москвы и потом до Петербурга. Да, очень милые, очень. Коммунисты хотели сбросить нас в Черное море, мы их сбросим в Белое. Купите цветы! Купите цветы! Фиалки, розы! Купите цветы! Девушка! К продавщице цветов, ее зовут Саня, подошли 2, матрос Бондаренко и рабочий Степиков. Почем ваши цветы, девушка? Ты видишь, стоит там такой пижон в лаковых туфлях. Это что такое, с грубым носом, да? Да, подойди до него и скажи, месье Филипп, вас зовет Степиков, у него есть до вас дело. Будь вежлива, Санька. Ага. Кто он? Филька, анархист. Не выдаст? А ему это невыгодно. Мое почтение. Здоров, Филипп. Знакомься, мой друг, торговый моряк Бондаренко, это Москва с верфи. Филипп – свободный анархист. Ну, что вы скажете за Антанту? Через полчаса она будет здесь. Господин Филипп, нам нужно оружие. Понимаю, шпайеры, винты, может быть, кинжалы. А также бомбы, Филипп, бомбы. Будьте любезны, барышня. Барышня, вы видите, там стоит такая чудачка в английском черном костюме. Это же такая с перьями, да? Я вас попрошу подойти до нее и спросить. Мадам Токарчук, мсье Филипп интересуется, или у нас есть сейчас приличных бомб. Как поживает товарищ Бродский, он что-то не бережет себя. А разве что? Я его вижу гулять на бульваре. Сегодня на бульваре горячо, много жаб. Что такое? Говорит, на бульваре сегодня опасно, много шпиков. Мсье Филипп? Да. Мадам говорит, что есть. Ой, спасибо. Где же моя голова? Слушайте, как нарочно имеется чудная партия австрийских бомб со свежей начинкой. Почем? Как для вас. Как для меня. 450 дюжина. Ну, Филипп. После 100 штук скидка 4%, доставка за счет покупателя. Это дорого. У нас нет таких денег. Свободные анархисты не торгуются. Они просто грабят. Не будем разводить здесь партийных дискуссий, товарищи. Ну ладно, для успеха революции я вам скинул по красненькой с дюжины. Сколько вам требуется бомб? Пока что сотня. О, сотня. 100 на 10, 8, 3 в остатке плюс тут. 3 косых. Это по-божески, товарищи. Есть у нас. Найдется. Когда доставить? 22-го в 10 утра. Адрес? Судостроительная верфь, мадам Ксиес. Уплата? На месте. Мое почтение. Да, если понадобится динамит по доступной цене, я к вашим услугам. Дух разрушающий есть дух созидающий. Привет. Пошли, пошли. Я вам должна пожаловаться на вашего ученика. Что? Вы живете с ним в одной комнате, но не знаете его. Мамочка, это что, донос? Мишель, вы ее не слушаете, ради бога. Что случилось, мадам? Женя, вы опять проигрались? Угу. Хуже. А хуже? Что может быть хуже? О, молодость. Господа, господа. Вы меня пугаете, мадам Ксидиас. Балы, кокаин, может быть, притоны? Я была бы рада, если бы это были притоны. Я была бы просто счастлива, если бы я знала, что мой мальчик бегает по притону. Дело обстоит гораздо хуже. Что может быть хуже? Мама. Ребенок снюхался с политикой. Что вы говорите? Но у всех мальчики как мальчики. Гоняют голубей или лазят девчонкам под юбки. А мой мерзавец целыми днями сидит и читает теорию прибавочной стоимости. Что вы говорите? Он вас обманывает, месье Воронов. Он нас всех обманывает. Вы знаете, что я нашла у него на столе под учебниками? Порнографические открытки. Коммунистические брошюрки. А? Откуда они у вас? К любви к революции, Мишель. Женечка, смотри. Смотри, ты видишь эти склады. Там набито коньяком, машинами, шелками до самой крыши. Смотри дальше. Судостроительная верфь, паровые молоты, корабли. Канадские доллары, мексиканские доллары, американские доллары, банкирский дом, Ксидиас. И я назначаю тебя управляющим над всем этим. Ты будешь вице-король страны Ксидиас в 19 лет. Мамочка, я на все это плевать не хотел. Женечка, ну что, что ты хочешь, чтобы тебя повесили? Да, да, мне нравится быть повешенным. Робеспьер погиб на плахе. Дамолеану отрубили голову. Наполеон умер в неволе. Даже в самой их гибели есть нечто великое, мамочка. Сморкач. Ну, буржуйка. Господа, господа, как прекрасна регулярная армия! Вы слышите шаги? Это шагают французы! Они прошли весь мир, ничего не устояло перед ним! Франк, не интересуетесь? 3 рубля 60 копеек! Бальзаки! Вольтеры! Жорсанты! Смотрите, месье Ворон! Сила! Славные парни! Очень усталые. Берегитесь. Ну, берегитесь, все галаштанники, захотевшие стать хозяевами. все языкатые студентики, подстрекающие народ, все бабы, начавшие заниматься мужскими делами, все недостреленные каторжники в рваных штанах, вообразившие себя государственными деятелями. Ну, теперь берегитесь. Господа, русские политические деятели, местные и бежавшие, господа деникинцы, господа красновцы, и кадеты, и эздеки, господа, петлюровцы, октябристы, сионисты и все прочие, господа, главнокомандующий союзными силами на юге России обратиться к вам со словом. Слушайте его, господа русские политические деятели. Презенте армис! Приветствую вас от имени Антанты, господа! Ура! Мы не забыли усилий, предпринятых России во время войны. И вот мы пришли в Россию, чтобы дать возможность благонамеренным элементам и честным патриотам восстановить в стране порядок. Мы приносим вам мир, покой. Мы всегда протягиваем вам руку помощи, господа. В конце концов, здесь все наше. Порт, уголь, хлеб, штаны, в которые вы одеты, женщины, с которыми вы спите. Господа, мы бескорыстны. Мы пришли помочь вам во имя цивилизации. И теперь существование советской власти – это вопрос нескольких недель. Не пройдет и месяца, господа, и под священными сводами Кремля раздастся победоносный звон нашего старого доблестного оружия. Le principe sacré de la propriété doit être établi. На Москву, на большевиков, за наши общие святые идеалы. Ура! Казарма. Здесь живут солдаты могущественной французской послевоенной армии. Армии, овеянной славой побед над немцами, австрийцами, чехами, венграми, турками и болгарами. Сейчас солдаты отдыхают. Эх, а среди русских есть хорошенькие. Они слишком холодные. Капрал, я не могу пожаловаться на холодность русских. Одна девчонка на бульваре поцеловала меня так, да, что я до сих пор дрожу. И при этом сунула мне в карман какую-то бумажку. А ну, доставай свое любовное послание, хвостун. Жаль, что я не читаю по-иностранному. По-иностранному? Ха-ха, корова, по-иностранному. Это же по-нашему. Ах, по-нашему. Жаль, что я не читаю по-нашему. О, мальчики, странное письмо. Оно не написано. Оно нарисовано. Дурак, оно напечатано. Твоя возлюбленная издает свои любовные записки. Иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы здесь делаете? Вас снова обманули, как и в 914-м. Вы снова выступаете против своих же братьев. Марсиаль, она поцеловала тебя как брата. Как бы твоя любовь не кончилась петлей. Да ладно, да ладно. Покажи. Такая же, как и моя. Тебе дал эту штуку высокой, крепкой, малой. Славный малый по имени Мишель. О, Мишель? Жув, у вас одна возлюбленная, и та в штанах. Девушка! Девушка мне это дала. Между нами она моя невеста. Она что, тоже так думает, да? О, быстро, имя. Мадемуазель. Имя. Эти русские имена. Я тебе сейчас скажу, она мне записала. Но. Мальчики, мадемуазель. Фекла. Фекла. Может быть, это часть тела фекла. Надо понимать. Это русское аристократическое имя. А, да, фекла. А, ну, торопись. Даже генеральный штаб дает тебе на это только неделю. Лейтенант, смирно! Что за шум? Все тихо, мой лейтенант. Я слышал топот. Может быть, мыши? Они водятся в подполье. Вы говорили о политике. Не совсем, мой лейтенант. Я слышал взятие Дарданелл. Дарданелл уже взят, и не стоит говорить о политике. Капрал Барбару, получен приказ. Нужно отправить 2 взвода на судостроительную верфь Ксидиас. Мы там произведем обыск. Во главе отряда пойду я. Приготовьтесь. Слушай, мой лейтенант. Солдаты, здесь грязно. Мы убирали, мой лейтенант. Здесь насорено. Мы должны показать этим свиньям русским, что такое настоящая казарма. Казарма – это храм. Это спальня молодой девушки. Казарма – это... Это как сюда попало. Как любовное письмо, мой лейтенант. Молчать! Вы подойдите сюда, остальные за дверь! Живо!